Значит, Вита все-таки меня опередила. Она не теряла времени даром. При чем здесь ваша жена? Разве она не звонила вам из Дублина? Нет. Теперь настал мой черед удивленно уставиться на него. Тогда какого же черта вы тут торчите? Поджидаете меня? Я не поджидал вас, просто решил, что чем бросать вызов бурунам Атлантики, лучше немного изучить вашу территорию. Похоже, чутье меня не подвело, и вы сами можете показать мне окрестности. Мое превосходство уже не было столь очевидным, а уверенность таяла на глазах. Казалось, он разыграл мою собственную карту, и теперь игра складывается в его пользу. «Послушайте», — сказал я, — «разве вы не хотите узнать, что произошло в аэропорту?» «Да нет, не очень», — ответил он мне. «Я знаю, что самолет вылетел, потому что позвонил в Эксетер и проверил это». «Улетели вы на нем или нет, мне не могли сообщить. Но я знал, что если вы не улетели, то направитесь назад в Килмарт. И если я заявлюсь на чашку чая, то найду вас в подвале. Однако с полчаса назад жгучее любопытство привело меня сюда». Его снисходительная самоуверенность разозлила меня, но еще больше, пожалуй, я был зол на самого себя. И если бы я поехал другой дорогой, если бы не отправился через Тризмалскую долину, не поддался внезапному порыву сентиментальности, я бы благополучно вернулся в Килмарт и имел бы в запасе по меньшей мере полчаса, прежде чем туда нагрянул бы доктор Пауэлл. «Ладно», — сказал я, — «я признаю, что скверно обошелся с Витой и мальчиками, и, вероятно, она сейчас тщетно названивает вам из Дублинского аэропорта. Одно не укладывается у меня в голове. Как это вы дали мне уехать, зная, что может произойти? На вас лежит почти такая же вина, как и на мне». «О да, согласен», — ответил он, — «я тоже достоин порицания. И мы оба будем рассыпаться перед вашей женой в извинениях, когда свяжемся с ней по телефону. Но мне хотелось дать вам шанс забыть о правилах и просто посмотреть, справитесь ли вы с этим в одиночку. А как же велят поступать правила? Если наркоман крепко сел, его надо немедленно поместить в специальную клинику». Я в задумчивости посмотрел на него и оперся на трость Магнуса. «Вам прекрасно известно, — сказал я, — что пузырек «С» я отдал вам, а он был последний, и вы наверняка хорошенько обшарили весь дом, пока я неделю без сил валялся в постели». «Обшарил», — ответил он, — «и сегодня сделал это еще раз. Я сказал миссис Коллинз, что ищу спрятанное сокровище, и, думаю, она приняла это за чистую монету». «Что, недоверчивый я тип, да?» «Все равно ведь ничего не нашли, потому что там ничего не было». «Что ж, можете считать, вам чертовски повезло. У меня в кармане лежит окончательное заключение Уиллиса». «И что же там сказано?» «Только то, что препарат содержит токсичное вещество, которое может серьезно поразить центральную нервную систему и даже привести к параличу. Дальнейших пояснений не требуется». «Покажите мне его скорее». Он покачал головой и вдруг исчез. Со всех сторон меня окружали стены. Я стоял в зале усадьбы Шампернунов и смотрел в окно на дождь. Меня охватила паника. Это не должно было случиться. По крайней мере, не здесь, не сейчас. Я рассчитывал, что буду дома, в своих четырех стенах, с Роджером, моим привычным проводником и покровителем. Его здесь не было, зал был пуст, и в нем произошли какие-то изменения. Стало больше мебели, драпировок. А занавес, скрывавший выход на лестницу, которая вела наверх, был отдернут. Я слышал чей-то плач у себя над головой, звук тяжелых шагов, меривших комнату. Я снова глянул в окно и сквозь завесу дождя увидел, что сейчас осень. Деревья на противоположном холме были коричневато-золотистыми, как в тот день, когда за ними скрывался в засаде сэр Оливер со своими людьми, подстерегая Бодругана. Однако на сей раз не дул ветер, срывавший с них тогда листья и устилавший ими землю внизу. Теперь мокрая листва уныло висела под моросящим дождем, а Линскот и залив были окутаны пеленой тумана. Плач сменился визгливым смехом, и вниз по ступенькам запрыгала чашка, потом шарик. Внизу чашка замерла, а шарик медленно закатился под стол. Я услышал встревоженный мужской голос. «Смотри, не упади, Элизабет!» И кто-то, заливисто смеясь, стал неуклюже спускаться по лестнице в поисках игрушки. Она на мгновение замерла, сложив перед собой руки. Длинное платье волочилось по каменным плитам, а нелепый маленький чепчик на рыжеватых волосах сбился на бок. Ее сходство с Джоанной Шампернун в первый момент поражало, затем изумление сменялось невольным ужасом. Это была слабоумная девочка лет 12 с вечно полуоткрытым ртом и еле заметным лбом. Она покачала головой, по-прежнему не переставая смеяться, потом схватила чашку и шарик и, визжа от восторга, принялась подбрасывать их в воздух. Внезапно, устав от этой забавы, она отшвырнула их в сторону и завертелась на месте, пока голова у нее не закружилась. Тогда она рухнула на пол и осталась сидеть, не двигаясь и не сводя глаз со своих башмаков. Сверху послышался мужской голос: «Элизабет! Элизабет!» Девочка, с трудом поднявшись на ноги, рассмеялась, глядя в потолок. Медленные шаги вниз по лестнице, и вот появился мужчина в длинном, свободно свисавшем одеянии и ночном колпаке. На какое-то мгновение я решил, что перенесся назад во времени, и что передо мной Генри Шампернун, слабый и бледный, пораженный смертельным недугом. Но это был его сын Уильям. Последний раз я видел его подростком, готовившимся занять место главы семьи, поскольку Роджер принес тогда весть о смерти отца. Теперь ему можно было дать лет 35, если не больше. И я в смятении понял, что время ушло вперед по меньшей мере лет на 12, и все эти месяцы и годы похоронены в прошлом, которого мне никогда не узнать. Суровая зима 1335 года ни о чем не говорила этому Уильяму, который тогда еще не достиг своего совершеннолетия и не был женат. Теперь он стал хозяином в доме, однако, судя по всему, боролся с недугом, да к тому же запутался в сетях семейных бед. «Иди сюда, доченька, иди, любовь моя!» — мягко позвал он, протягивая руки. Девочка засунула палец в рот и принялась его сосать, поднимая и опуская плеч, потом, внезапно передумав, схватила с пола чашку и шарик и протянула ему. «Я брошу тебе шарик, но наверху, а не здесь», — сказал он. «Катя тоже больна, ее нельзя оставлять одну. Она ничего не получит, я не дам ей», — сказала Элизабет, тряся головой, и протянула руку, чтобы забрать игрушку. «Как ты не желаешь поделиться с сестрой, когда она же тебе все это и дала поиграть? Нет, моя Лизи не может так говорить. Моя Лизи улетела через каминную трубу, а ее место заняла плохая девочка». Он осуждающе прищелкнул языком, и при этом звуке большой рот девочки обмяк, глаза наполнились слезами, и она, горько заплакав, обвела отца руками, цепляясь за его длинные одежды. «Ну, ну», — сказал он, — «папа так не думает, папа любит свою Лиз, но она не должна ему докучать, он еще слаб и болен. И Кэти тоже. Пойдем теперь наверх, и она увидит нас из своей кроватки. И когда ты высоко подбросишь шарик, ей от этого станет лучше, и, быть может, она улыбнется». Он взял ее за руку и повел к лестнице. В тот же момент кто-то открыл дверь из кухни. Заслышав шаги, Уильям повернул голову. «Прежде чем уйдешь, проследи, чтобы все двери были заперты», — сказал он. «И вели слугам никому не открывать. Видит Бог, как ненавистно мне отдавать такое приказание, но иначе нельзя. Больные бродяги только и ждут своего часа, и когда наступит темнота, стучатся в двери. Я знаю, таких в Тайр-Ордлите много. Через них-то и распространилась смертельная зараза». Личность говорившего, который стоял на пороге кухни, не вызывала сомнений. Это был Робби. Он выглядел повыше и покрепче того подростка, которого я знал, и его подбородок, как и у брата, зарос бородой. «Когда поскачешь по дороге, будь бдителен», — дал совет Уильям. «На тебя могут напасть те же обезумевшие бродяги, подумать, что, коль скоро ты верхом, значит, обладаешь каким-то волшебным даром здоровья, в котором им отказано. Я буду осторожен, сэр Уильям, не бойтесь. Я бы не оставил вас сегодня вечером, если бы не Роджер. Меня уже 5 дней не было дома, а ведь он там один. Знаю, знаю, храни вас Бог, и да сбережет он всех нас в эту ночь». Он повел свою дочь по лестнице наверх, а я последовал за Робби на кухню. Там сидели, греясь у очага, трое слуг. Вид у них был тупой и безразличный. У одного глаза были закрыты, головой он прислонился к стене. Робби передал ему распоряжение Уильяма, на что тот, не открывая глаз, отозвался. «Господи, спаси и сохрани!» Робби затворил за собой дверь и пересек конный двор. Его пони был привязан к стойле внутри сарая. Он оседлал его и неспешно поскакал под моросящим дождем вверх по холму, оставляя позади вытянувшиеся вдоль утопающей в грязи дороги немногочисленные хижины. Все двери были плотно заперты, и только над крышами одного или двух домов вился дымок, другие все выглядели покинутыми. Мы достигли уступа холма, и Робби, вместо того, чтобы свернуть направо на дорогу, ведущую в деревню, остановился слева, возле податного дома. Спешившись, он привязал своего пони к воротам и пошел вверх по дорожке к соседней часовне. Он отворил дверь и вошел внутрь. Я последовал за ним. Часовня была крохотная, не больше 20 футов в длину и 15 в ширину, с единственным окном за алтарем, которое было обращено на восток. Перекрестившись, Робби встал перед алтарем на колени и склонил молитве голову. Под окном я прочел надпись. «Эту часовню построила Матильда Шампернун в память о своем муже Уильяме Шампернуне, скончавшемся в 1304 году». На каменной плите, ближе к ступеням алтаря, были обозначены ее собственные инициалы и дата смерти, которую я не сумел расшифровать. На такой же плите слева были видны инициалы ГШ. Здесь не было ни витражей, ни статуи, ни надгробий вдоль стен. Это была молельня, поминальная часовня. Поднявшись с колен, Робби повернулся, и тут я заметил еще одну плиту перед ступенями алтаря. На ней были выбиты буквы «ИК» и дата 1335 год. Выйдя вслед за Робби под дождь и спускаясь с ним к деревне, я думал, что знаю лишь одно имя, которое подошло бы под эти инициалы. Вокруг царило запустение и здесь, возле податного дома, и в деревне. На общинном лугу ни души, никакой домашней живности, ни лающих собак. Двери домиков, теснившихся вокруг луга, были заперты, как и в самой усадьбе. Единственная полудохлая от голода коза с проступающими на тощих боках ребрами была привязана на цепи возле колодца и щипала скудную траву. Мы взобрались по дорожке на холм, возвышавшийся над монастырем, и я бросил оттуда взгляд на территорию, обрамленную монастырской стеной, но не увидел там никаких признаков жизни. Ни одна струйка дыма не поднималась ни над жилищем монахов, ни над зданием капитула. Казалось, все покинули монастырь, и спелые яблоки в саду так и остались нетронутыми висеть на деревьях. Когда же мы проходили мимо расположенных на возвышенности полей, я увидел, что земля не перепахана, а часть пшеницы так и осталась неубранной и гнила на земле, словно ночью тут пронеслась буря и все прибило и разметало.